Военно-полевой невзрачный госпиталь находился в каком-то небольшом березовом лесочке, где все деревья были уже обстреляны. Там кору соскоблило осколком снаряда. Тут пулеметная очередь по стволу прострочила. Дырки затянуты коричнево-ржавым налетом. На поляне стояли полуторка и телега, переполненные ранеными. Какое-то стекло неподалеку сверкало в кустах. Бусоль или бинокль. Под большими котлами с бельем красно-синим светом горели кирпичи, приспособленные каким-то умельцем, которому с дровами некогда возиться. Кирпичи, если их вымочить в керосине, будут гореть больше часа. Бинты, хранящие следы недавней крови, для просушки развешаны по кустам, по деревьям. Издалека посмотришь, как будто все кругом цветет махровым цветом яблони, сирени да черемухи. «Сюда, сюда, родимец!» – глухо позвал женский голос. «Это где же тебя так угораздило, господи?» Операционная представляла собой большую палатку защитного цвета. Таких палаток на поляне штуки 3 или 4. Божий мир перед глазами дрожал и рассыпался, как песочный домик, и память работала плохо, урывками. Степану Солдатеевичу запомнился широкий стол, накрытый клеенкой с синими цветами, окропленными кровавой росой. Запомнился примус, красно-желтый подсолнух огня, на котором кипела никелированная коробка с медицинскими инструментами, подлежащими длительной стерилизации. Запомнились обрывки разговора хирурга насчет кипячения инструмента и обработки раненой поверхности. Все это придумал Пирогов, и это был, можно сказать, переворот в военно-полевой хирургии. Сразу же уменьшилось нагноение ран после операции, сократилось число заражений газовой гангреной, сепсисом, сократилась смерть больных и раненых. «И теперь, как видите, — говорил хирург медсестре, — это позволяет нам спасти жизнь и здоровье тысячам тысяч солдат. Ну так что там? Готово? Тогда приступим». Запомнились блестящие на полках банки с кровью разной группы и с кровозаменителями, словно снаряды, аккуратно выстроенные в шеренгу. Куски кровавой ваты на полу, раздавленные, втоптанные вокруг стола, точно осенние листья вокруг большого дерева, или, точнее сказать, древо жизни. Но больше всего врезались в память глухие перезвоны в цинковом тазу. Музыка эта всякий раз раздавалась тогда, когда хирург, работающий с ловкостью фокусника, выбрасывал очередную пулю, извлеченную из тела, или черно-красный очередной осколок. Нервы Стародубцева были настолько взведены, что он даже под скальпелем не отключился, не поддался одуряющему воздействию хлороформа. В каком-то полубессознательном бреду солдат лежал тогда на столе военно-полевого госпиталя. Слышал разговор хирурга с медсестрой, неземные скрипки слышал за облаками и созерцал уже не здешний, несказанный свет в конце тоннеля. Тот свет, что разгорается в лампадке у архангела и служит маяком для человеческой души, ступающей в пределы великого Творца. Стародубцев тогда оторвался от жизни и перешагнул черту небытия. Но какая-то странная сила и воля вдруг заставили вернуться русского солдата, вынося оттуда нечто необъяснимое, обжигающее сердце незакатным светом огромных и малых созвездий, планет, рассыпанных в пространствах космоса, где пролетел он мигом и вдруг себя увидел посередине поля Куликова. Закатное солнце, нижним краем уже прислонившееся к земле, было похоже на разрубленный щит, окровавленный, будто червленый золотом. Низкая черная туча наискосок перерезала солнце. И уже в туманах где-то пряталось слияние, по-осеннему дрожащее сияние Дона и Непрядвы, где была совершена переправа русских войск перед сражением. А неподалеку от слияния, в верстах в пяти, на скомканных и страшно раскопыченных седых ковылях, почти бездыханно лежал в тяжелой доспехе одетый русский воин. Лежал среди погубленных разномастных коней, смотревших в небо стекловидными глазами, распяленными от ужаса. Лежал среди щитов, пробитых, посеченных в решето или помятых ударами обоюдоострого тяжелого меча. Поломанные копья щетиной торчали из басурманского воинства. И больше всего басурман, наиболее сильных и преданных, в разбег, в раздрызг валялось у подножия Красного холма, самое высокое место Куликова поля, где еще совсем недавно находилась ставка Мамая, а точнее ставка темника Мамая, военачальника тьмы, которая насчитывала 10 тысяч отборных воинов. И там теперь, над ставкой, разбитой на голову, с ветром обнималась, целовалась знамя победы русского войска. Он видел это, видел. И если ему суждено умереть, он теперь умрет с улыбкой на губах. Знамя победы впечаталось в его глаза и в душу. Вот почему он был спокоен, хотя и понимал, что истекает кровью. И тихая заря, прикрытая туманами, сочилась кровью по ковылям, петухами пятнала березы на взгорке, стекала в низины, овраги, пропитывала берег Дона и Непрядвы, где приглушенно лебеди стонали, будто с солнышком навек прощались. А в небесах над полем Куликовым, как будто на огромном незримом куполе, крестом раскинул крылья степной орел, почти неподвижный в своем неторопливом кружении. Глаза русского воина ухватились за орла, и даже руки воина, широко раскинутые, зашевелились точно крылья, и появилась надежда на то, что еще можно будет встать. Но силы уходили вместе с кровью. Скомканный ковыль под ним уже был, как сырая пурпурная мантия. Не подняться ему, не подняться, и не доехать и не дойти туда, где прощенный колодец, где уже омывают себя, свои раны ласкают водой после битвы, русские воины, его друзья-товарищи. Далеко до этого прощенного колодца, но все другие воды вокруг поля Куликова долго теперь еще будут кровоточить. И опять в туманах за Непрядвой лебеди со стоном взголосили. И после этого долгая-долгая, широкая и уже непроглядная тишина, среди которой только еще сердце давало себя знать. А потом кто-то молча склонился над ним и заплакал. Может быть, это была набежавшая туча с дождем, а может быть, это скатилась молодая слеза полонянки. Одна за другою слезились и падали капли на его славянское лицо, отмеченное бледной печатью смерти и оттого особенно прекрасное. Он умирал с чистой совестью, с легкой душой, потому что не трусил, не гнулся под мечами и вражьими копьями, шел напролом и грудью прикрывал товарища. Он знал, что ему уготована славная жизнь после смерти. Вот почему он с улыбкой оставлял это горькое поле, оглашенное старославянскими причитаниями. Там и тут молитвы, плачи слышались над погибшими воинами. И все сильнее и сильнее слышалась грозная песня победных дружин, разжигающих высокие костры на берегах. Песенное эхо широко и высоко ходило по окрестным лесам и лугам и по воде перебегало за реку, чтобы и там рассказать о великой радости, победе русичей.